«Съезжу и проверю», – подытожил муж, присаживаясь рядом и вновь принимаясь за завтрак. «Будь осторожен», – встревожилась я. «Давай мы с Зоголом с тобой», – предложил Тин. Рид качнул головой. «Лучше тут присматривайте за ситуацией. Тут Зул останется за главного. Если что, быстро всех созовет. Да и внутрь шахты не попасть. Титанаровая дверь сдержит», – продолжая упорствовать, напомнил Тин. «А вот на тебя по пути к убежищу могут напасть. Вдруг это намеренно сделано, чтобы выманить тебя из шахты?» «Хорошо. Едем втроем». С явной неохотой согласился муж и тут же добавил, обернувшись ко мне. «Мы постараемся быстро вернуться». Облегченно вздохнув, кивнула. Было в душе какое-то неприятное предчувствие, поэтому я была рада, что мой старх поедет не один. Как только Рид, Тин и Зугал покинули общий зал, скрывшись за второй дверью, я отправилась в нашу комнату. Зул проследовал за мной. Понимая, что в отсутствие мужа он намерен не спускать с меня глаз, решила лишних трудностей мужчине не создавать и уселась за начатый мною вчера расширенный курс по старскому естествознанию. Так и время быстрее пролетит, и Рид вернется. Зул, устроившись на одной из лавочек у дальней от входа стены, что-то делал в своем гаджете, когда в дверь резко постучали. Подскочив, мы синхронно дернулись к выходу, но Зул оказался возле него первым. Взглянув на экран визуализирующего табло, поняли, что стучит к нам гриф. «Что?» — сквозь наружную связь удивленно спросил у него мой спутник. «Зул, это олениха собралась телиться». Мы шокированно застыли. Подумав мгновение, Зул дверь открыл, и мы шагнули навстречу сильно встревоженному старху. Дело было серьезным. Этих телят мы все ждали, и никаких осложнений в последний момент очень не хотелось бы. «И чем мы можем помочь?» Уже немного недоуменно поинтересовался гость у нашего повара. «Так помогать надо», — категорично возвестил тот в ответ. «Первый отел же, да еще двойней. А вдруг один теленок не так пойдет? Или послед не отделится, или еще что?» По мере возмущенного перечисления возможных проблем, озвученных пожилым стархом, физиономия Зула вытягивалась, приобретая некоторые оттенки паники. В помощи рожающим оленихам он явно был не силен, да и я, откровенно говоря, тоже, а вот за питомицу испугалась. Пусть процесс и естественный, но, судя по замечаниям грифа, возможно всякое. Не зря меня плохое предчувствие с самого утра мучило. «Я готов, но, может быть, лучше Витара поможет?» Зул ловко выдвинул меня вперед, всем своим видом стремясь изобразить неуверенность в собственных силах. Несколько растерявшись от ситуации, я все же кивнула. Наверняка моя помощь хотя бы в качестве проводника пригодится. Смогу контролировать общее состояние мамы и малышей. Но у грифа на этот счет было иное мнение. «Витару не надо. Чего ей на чужие муки смотреть? Придет время, сама натерпится», — буркнул наш повар, торопливо разворачиваясь в направлении подъемника. «Не вовремя Рида с места сорвали. Он бы сам со всем справился. Но пока придется нам с тобой в повитухе заделаться. У родителей моих животинка была домашняя, так я кое-чего еще помню. Хотя когда это было?» Зул судорожно сглотнул. «А может быть, Нила с Кролом позвать? Или тех, кто с компрессорами работает?» Цепляясь за последнюю возможность избежать участия в оленьих родах, предложил он. «Они тоже делом важным заняты. Не бойся». Гриф хитро прищурился. «Сами справимся. Там только присмотреть надо, а вмешиваться, если уж что не так пойдет. А надолго это?» Зул, кажется, смирился с неизбежным, но неожиданные роды из себя его несколько выбили. «Сейчас посмотрим. Может, и сразу, а может, и к утру разрешится. Но если все не к спеху, то тебя отпущу». На лице нашего гостя отразилась отчаянная надежда на то, что воплотится в реальность именно второй вариант развития событий. Я, по инерции, прошагав с мужчинами до подъемника, была остановлена Зулом. «Жди у себя», — и не переживай, я скоро вернусь». «А может быть, мне все же стоит...» Решила я настоять на собственной помощи, но Гриф отрицательно качнул головой, открывая кабинку. «Чем там поможешь? Без знаний и уверенности твое вмешательство опасно. А так, если с нами пойдешь, изведешься только за это время. Так что сегодня вниз не спускайся». Понимая, что любыми возражениями буду только задерживать мужчин, отступилась. «Пусть уже отправляются, и буду надеяться, что все пройдет гладко». Изводясь тревожными мыслями, уже 2 часа как ждала. Но муж еще не вернулся, и от команды акушеров вестей не было. Я успела доварить расчатую грифом похлебку. Правда, в итоге спираль пришлось заморозить, но это мелочи, оттает постепенно. Перестирать грязное белье и протоптать дорожку от подъемника до входных дверей в общем зале. Состояние нервозности не позволяло заняться чем-то, а сил ждать в неизвестности уже совсем не было. Да еще и собственные ощущения настораживали. Меня словно лихорадило, то знобило, то кидало в легкий жар. В голове все плыло, мысли с трудом фокусировались на чем-то конкретном. Лечь бы и поспать, видимо, не выспалась. Но как тут заснешь? Поэтому и бродила с места на место, то решая связаться с убежищем и выяснить у Руинза, как идут дела у наших стархов с выявлением причин сбоя, то, почти уже собравшись, намеревалась спуститься вниз и во всем происходящем убедиться собственными глазами. Но отвлекать никого не хотелось, поэтому из последних сил удерживала себя на месте. Но как же трудно ждать! Еще и Кролл с Нилом с запуском нашей системы выработки атмосферного воздуха не закончили. Так бы хоть они меня отвлекли. К моменту, когда прозвучал сигнал, возвещающий о том, что кто-то воспользовался внешним подъемником, я уже дошла до крайности, навыдумывав себе страхов и ужасов и про Олениху, и про троицу наших стархов, отправившихся в убежище. К счастью, последние возвращались. Бросившись к титанаровой двери общего зала, уставилась на экран визуализирующего дисплея, ожидая, когда наш терк вынырнет из тоннеля, доставив мужчин домой. Транспорт показался и, плавно развернувшись, остановился почему-то не рядом с другими тергами, а напротив двери. Дверь транспортного средства открылась, и, удивив меня невероятно, из нее выскочила Кривона. Причем на Стархине не было ни шапки, ни мехового капюшона, что позволило мне сразу же ее узнать. Выпрыгнув наружу, девушка тут же обернулась назад и, склонившись, принялась что-то тянуть следом, одновременно громко и как-то надрывно крича. «Кто-нибудь! Вы слышите меня? Гриф, Кролл, Зул, помогите! На нас напали! Тин убит! Арит и Зогал ранены!» Не ожидавшая такого поворота, я испуганно замерла, не зная, как быть. Броситься звать своих на помощь или остаться и понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации? Ведь сигнал прибытия услышат и внизу. Можно ли доверять ей? Все случилось так неожиданно, так ошеломительно, неожиданно и жутко, что я растерялась, дезориентировавшись на миг. Сердце забилось, как сумасшедшее, усиливая и без того нереальность собственных ощущений. Заметавшись в душе между 2 решениями, я почувствовала подступающую панику, постепенно проникаясь осознанием смысла криков Кривоны. Неужели муж ранен? И насколько серьезно? Изогал? Атин? Нет, не может быть! Только не гибель кого-то из наших! Впившись глазами в картинку на мониторе, как одержимая вглядывалась в тело, которое Стархиня из последних сил неровными рывками тянула наружу, продолжая кричать, буквально захлебываясь словами. «Ну, кто-нибудь, помогите же! О, звезды, зачем я решила поехать с ними? Зачем? Весь этот ужас, Гриф, помогите!» Судя по нервным всхлипам и перепадам в интонациях, девушка держалась уже из последних сил. Меня же словно сковало, обездвижив ужасом и страхом. С каждым рывком Стархини наружу вытягивалась все большая часть тела, которое она, вцепившись, неумолимо стремилась вытащить, а я смотрела и не могла даже дышать. Откинутый капюшон позволял увидеть темноволосую, безвольно поникшую, окровавленную голову. На плечах мехового костюма я заметила знакомые до боли вплетения зеленых шнурков, скрепляющих части одежды, а на груди при очередном рывке мелькнуло такое приметное белое пятно. Это муж пару месяцев назад случайно испачкался краской. «Рид!» Сердце замерло, пропустив удар. «Муж тут, совсем рядом, ранен, возможно, при смерти, и в моих силах помочь ему». Время словно остановилось. Сосредоточив мой взгляд на все же выволоченным усилиями Кривона из Тергателе, Стархиня, обессилев от собственных стараний, рухнула на пол рядом, натужно дыша и размазывая слезы по лицу. «Помогите же!» Это уже был не крик, скорее отчаянный стон или скулёж. Не задумываясь о том, что делаю, стремясь только оказаться ближе к раненому мужу, помочь им, вдавила кнопку активации открывания двери. И стоило ей немного приподняться над полом, пригнувшись, выскочила наружу. «Рид!» – в панике позвала я и тут же крикнула Кривоне. «Как их ранили? Чем?» И в этот самый миг, встретившись глазами, с торжествующим взглядом Стархини поняла, что натворила. Я впустила врагов в свой дом.